Глава 13. О том, что наша гонка заканчивается, я понял, едва услышал негромкие слова. «Господин, похоже, мы пришли, пора поворачивать». Аймар несколько мгновений вглядывался в сказавшего это проводника, который лишь десяток вдохов как вынырнул из зарослей, а затем кивнул. «Наконец-то!» «Господин, слишком...» Аймар резким жестом прервал проводника. «Мне не нужны оправдания. Ты нашел место для приманки?» Проводник запнулся, покосился на стражников и уже гораздо тише продолжил. «В половине дня пути перед подножием есть одно место. Идеальное». Я нахмурился, все равно разобрав эти слова, как бы тихо проводник их не шептал. После ранения Аймара меня не отпускали от него далеко. Я раз за разом лечил его, едва отходили от боли меридианы. Хотя ему говорил, что беда в пустом средоточии, Аймар злился, отмахивался от моего предупреждения об опасности такого частого использования земной техники длани и требовал продолжать. Я и не отказывался, хотя его кровь меня и разочаровала. Но кто обещал, что снять цепочку будет так легко? Да и без того мне хватало поводов для раздумий о своих новых способностях. Но сейчас я позабыл о них, а мои старые подозрения вспыхнули с новой силой. Приманка для зверя – обычное дело. Ее используют охотники нулевого. Я сам сооружал приманку-пещеру с небесными растениями. Ватажники часто лили кровь на тропу, а бережники – в воду. К чему таиться от остальных стражников? Аймар сжал перед собой кулак, оглядел стиснутые пальцы и приказал. «Пень, подвигаемся!» Пень, как всегда, согнулся в легком поклоне. «Слушаюсь, господин». Проводники, что старший, что младший, редко это делают. И да, теперь, спустя столько дней пути, я вижу, что они сильно отличаются по возрасту. Хотя в первый день я решил, будто они равны по годам. Меня ввели в заблуждение их, словно обветренные лица. А на деле один из проводников старше, но выше по возвышению на пару звезд, а потому не выглядит на свои года. После убийства вожака медвежьих обезьян мы еще сильнее приблизились к скалам, что возвышались над лесом, и двинулись вдоль них на восток, туда, откуда вставало солнце. Шли странно. Едва в зарослях раздавался очередной крик обезьяны, как мы смещались на 1000 шагов в сторону скал. Стоило им утихнуть, как мы сразу отдалялись от скал. Словно скользили по самой границе территории двух сильных зверей. Но на ходу я не мог найти ни единой их метки, даже обезьян. Впрочем, я никогда и не был силен в чтении следов. Здесь бы пригодились глаза потомственного ватажника Гунира или потомственного охотника Зимеона. Я так, недоучка, который торопился как можно быстрее уйти в лес, надеясь на свою силу и удачу. И не сказать, что мне их не хватало в морозной гряде. В следующий раз мы остановились на краю огромной поляны, которая походила на след от удара гигантской дубины. Лес резко закончился, расступаясь в форме овала. На этой проплешине, вмятине в теле леса глубиной мне чуть ли не по пояс, не росли даже кусты, лишь невысокая трава. Невольно я вспомнил другую, похожую поляну вокруг купола фонтана. Только там трава была выше и сочней. Никто выходить на эту поляну не спешил. Я присмотрелся к траве. Нет, ни одного признака того, что перед нами гигантская ядожорка. Либо это обычная трава, не заслужившая своего названия, а потому я ее и не видел в зале трав в павильоне учителя Фимрама. Либо небесная трава, которая знакома только местным охотникам и не имеет пользы для алхимиков. Зато я подметил другое. Теперь, оказавшись ближе к скалам, что вздымались из зелени леса, я видел крупные черные точки, которые кружили в небе вокруг них. Птицы. Эти каменные пальцы, тянущиеся к облакам, прибежище птиц. Теперь, зная, куда смотреть, я замечал их и на самих скалах. Различал гнезда и провалы пещер, из которых то и дело вылетали их обитатели. Выходит, нечего было и надеяться увидеть на земле метки летающих зверей. А то, что передо мной звери, я не сомневался. Ни в глубине леса, ни после той опаски, с которой мы двигались в отдалении от скал последние полтора дня. Ни при таких размерах летающих тварей. Если я отсюда вижу эти точки, то там звери не сильно мельче ужасного ворона, но при этом живущие огромными стаями. Неудивительно, что окрестные леса будто вымерли. Звери затаились, а все воины постоянно косились на небо. Но что с этой поляной? Старший проводник вопросительно протянул. «Господин?» Аймар кивнул. «Разве это идеально?» «Слишком далеко». Проводник покачал головой. «Отсюда и не нужно. Я предлагаю господину идти на ту сторону». Аймар вгляделся вдаль, кивнул и приказал. «Туда». Для надежности даже указал направо рукой, очертив ей в воздухе дугу. «Тихо!» Так, по дуге, в полусотни шагов от поляны отряд и двинулся. Очень медленно, очень тихо. Все время косясь на две скалы, что становились все ближе, и то и дело мелькали в проплешинах крон над нашими головами. Остановились мы на равном удалении от обеих скал, спиной к ним, в 10 шагах от края леса. Проводники переглянулись и кивнули. Тут же на свет из мешка путника появились 6 флагов, которые заключили отряд в кольцо. Пинни громко пояснил всем. «Формация ночной тишины. Можете разговаривать. Не кричать, не выходить за ее пределы». Аймор кивнул и сообщил Пиню. «Ждите». Тут же замерцав, стал полупрозрачным. Цвета его одежды и доспехов поплыли разводами, меняясь. До пояса он стал зелено-коричневым, как трава и листва, на которой стоял, а выше пояса серым, почти черным. Явно техника маскировки и явно более высокого качества, чем мой смарагдовый ящер. Мне во время техники нужно стоять на месте, замирая без движения. Аймор же медленно двинулся вперед, а по его телу словно потекла неспешная волна, которая перекрашивала его на ходу. Едва оказавшись на залитой солнцем проплешине, как зеленым он стал только до колена. Выше же его тело стало почти невидимым на фоне далеких деревьев по ту сторону поляны. Первую сотню шагов я еще мог угадывать, где находится Аймор, по волнению невысокой травы, но затем полностью потерял его из вида. Ждали мы долго. Похоже, что он снова зачем-то пересек проплешину из края в край. Я давно перестал вглядываться в траву впереди, пытаясь заметить возвращающегося Аймора. Вместо этого шагнул в сторону, найдя дыру в листве, и глазел на утесы за спинами отряда, на окружающие вокруг них точки. Даже зрение воина не помогало разглядеть детали. Слишком далеко. Сколько ни вспоминал, услышанное в прошлом и в этом поясе, не мог припомнить летающих зверей, что селятся такими большими стаями. Размышление прервал голос проводника. «Господин!» Повернувшись, я обнаружил Аймора в 10 шагах от себя. Он стоял и, сняв шлем, с наслаждением разминал шею. Похоже, что эта прогулка не так легко отдалась ему, как выглядела со стороны. Не припомню такого у себя после шагов или ящера. Впрочем, его техника для маскировки явно использует больше 5 узлов. Аймор – мастер 3-й звезды. Возможно, что он использовал технику на пределе, и в ней 30, а то и все 40 узлов. Я бы не отказался от такой, когда пробирался к фонтану. Наконец Аймор пришел в себя, снова надел шлем и громко приказал. «Закалки, ко мне!» Закалки, успевшие за время ожидания Аймора усесться на землю, принялись вставать. Слева раздался шум. Покосившись, увидел, как стражник с символом дерева пихает в спину плечистого мужика закалку, а тот упирается. Это заметил не только я. Аймор рявкнул. «Я приказываю! Закалки ко мне!» Мужик вздрогнул. Символы одного из контрактов над его головой ярко засияли, и он шагнул вперед. Оглянувшись на недовольного Аймора, я увидел, как Пинь складывает перед ним мешки с лямками. Очень похожие на те, что я таскал в школе. Толстые ремни, массивная пряжка, которая должна стягивать лямки на груди, чтобы мешок не болтался на спине во время бега. Я сглотнул, ставший в горле ком. Что это? И почему закалкам нужно тащить это именно сейчас? Я не ошибся. Стражники из отряда Аймора споро закидывали мешки на плечи подходящих закалок, стягивали ремни, не дожидаясь, что те справятся сами. Случайно я заметил Зотара, который стоял чуть в стороне. Его лицо было белым. Здесь, у края леса, где солнце разогнало привычную тень, это отчетливо видно. Молоко, на котором чернел грязный мазок по шее. Я невольно сглотнул еще раз, ощущая, как в груди холодеет. Рядом с Зотаром стоял тот странный стражник, над которым почти не было контрактов, но нашлись двухцветные указы. Стражник ухмылялся, так отвратительно, что меня передернуло. Глаза его блестели, между приоткрытых губ виднелись зубы, словно он был зверем, что скалил клыки при виде добычи. Я поспешно отвернулся и перевел взгляд обратно на закалок и Аймора. Тот тоже улыбался, но улыбка его была странной, застывшей. Едва стражники затянули последний ремень, как Аймор шагнул вперед. Через миг я видел только его спину и лица закалок. «Отбросы!» Аймор двинулся вдоль закалок. «Я выкупил у двух холмов ваши долги, взял вас под свою руку. Вместо 2 лет службы пообещал после 10 выходов дать вам свободу и расчет. Дал денег, которых хватит на 2 лет выплаты налога возвышения. 2 года жизни во втором для вас и ваших семей. Неплохой договор, верно?» Остановившись, Аймор хмыкнул. «Почему я не слышу ответа?» Раздался нестройный гул голосов. «Да, ага, верно, господин». И один резкий, громкий. «Брехня! От тех, кого ты привез со мной из холмов, не осталось и половины. Лучше бы я ушел в первый», — говорил тот самый плечистый закалка, который упирался до этого, не желая идти. Символы над его головой и сейчас то наливались сиянием, то гасли. Пинь нахмурился, шагнул вперед. «Как ты говоришь с господином?» Аймар с клокочущим смехом остановил Пиня, который уже занес кулак. «Пусть, — говорит, — пусть». Затем оглядел закалок, негромко сообщил, заставляя вслушиваться в свои слова. «Второй пояс, его лучшие места, переполнен людьми. Щелкни я пальцами на рынке в холмах, и устраиваться ко мне прибегут даже воины. Вы же жалкие отбросы, не способные подняться выше этапа закалки. Первый пояс? Кому вы там нужны? Там своих закалок тьма. Закалок, за которых есть кому поручиться. Ваша участь нулевой, безжизненные пустыни и палящее солнце. Ни капли воды и иссушающее тело нехватка силы неба». Его снова перебил плечистый. «Брехня! В двух холмах есть гильдия нулевок. Не все так плохо в ихнем нулевом». Аймар согласился. «Ты прав. Есть такая гильдия. Я и сам разговаривал с нулевками. И никто из них не мог вспомнить, кто из его предков был из первого или второго пояса. Вы понимаете, что это значит?» Раздался новый голос. Мужчины, что стоял крайним среди закалок. Поджарый, с худым лицом, который пересекал шрам. Он громко и спокойно ответил Аймару. «Что наши дети и даже внуки будут жить в тех песках. Жрать сушеное мясо и вручную поливать каждую грядку, молясь, чтобы жара или буря не погубила урожай. Пока дети здесь, у них есть шанс. Даже в первом их шансы падают. По контракту наши семьи еще 1,5 года будут жить здесь. Мне этого достаточно. Я знал, на что иду, когда выбирал между падением в первый и долговым контрактом с городом. С тобой, Аймар. Хватит оправдываться перед небом». Пинь рявкнул. «Ах ты!» Рванулся вперед, сбил мужчину с ног. Ударил его раз, другой. Остановился только, когда услышал приказ Аймара. «Хватит!» Помолчав, Аймар глухо сказал. «Это выход. Последний. Вам нужно пробежаться до конца поляны. Затем можете бежать куда хотите. Через неделю, может быть две, мы пройдем обратным путем. Ждите у ручья, мы заберем вас». Мужчина, что до сих пор валялся на траве под ногами Аймара, захохотал. Пень ухватил его за плечо, вздернул вверх. Смех сменился стоном. «Я же лихорадочно пытался понять, насколько это вообще возможно закалке добраться до ручья, который мы прошли вчера уже ближе к вечеру. Почти день пробираться через лес. Одному. Пустяковое дело для опытного воина, привычного к лесу, но для закалки...» Старший из проводников не задавался такими вопросами, а пошел вдоль закалок, выдавая каждому по фиалу из своего кисета и повторяя. «Это зелье выносливости. Станете почти воинами, и 1000 вдохов будете бежать так же быстро и неутомимо». Мужчина со шрамом, в свою очередь, взял зелье и, сжав его в руке, снова захохотал. Да и я недоверчиво покачал головой. Я так и не сумел создать ни одного зелья, хотя половину месяца старик Фимрам и пытался проверить мой талант в алхимии. Но я 2 месяца помогал Мару их варить, расставляя по полкам, а потом даже разносил зелье по поместью. Мне ли не знать, как выглядит зелье выносливости? Не тот цвет. По рецепту старика Фимрама зелье выносливости для закалок очень слабое, почти прозрачное, желтоватого оттенка от корня синаписа. Даже если Аймару нет дела до здоровья закалок, я едва сам не захохотал, как тот мужик со шрамом на лице. Аймар, который сначала бросил в лесу стражников-воинов, а теперь бросает простых закалок, заботится об их здоровье? Какой бред. Но все равно зелье выносливости для воинов по рецепту старика Фимрама выходит скорее коричневым из-за корня шлемника. И закалки сжимают в руках точно не его. Зелье в их фиалах скорее черное. Прозрачное стекло, не рассчитанное на долгое хранение, позволяет мне увидеть это отчетливо. Еще один стражник из отряда самого Аймара с символом дерева на груди прошелся вдоль строя закалок, за их спинами, срывая завязки с мешков и обливая их из большой бутыли. В ноздри тут же полезла невыносимая вонь тухлятины, от которой першило в горле. Приманка? Подозревая худшее о судьбе закалок, я думал, что им придется идти впереди нас к сердцу стихии. Ведь таких слабых идущих звери этапа мастера не должны замечать. Я считал, что они пригодятся для того, чтобы пройти какую-то хитрую формацию, в конце концов рискнуть своей жизнью, где-то сделав первый шаг вместо воина-стражника. Но я и подумать не мог, что они сами станут приманкой для зверей. Мой взгляд заметался по закалкам. Я снова оглядывал ремни их мешков, подмечая то, на что не обратил внимания сразу. Эти ремни не снять самому. Пряжки не впереди, а сбоку, а то и за спиной. Во всяком случае, не снять быстро. А насколько могут быть прочными ремни из кожи зверей, я знаю не понаслышке. Сам когда-то связывал ими воинов-тигров. Давным-давно, впервые вступив на песок школьной арены, я хвалил Великор за идею с мясными щитами. Тогда она поставила закалок и неспособных создать простейший покров впереди остальных учеников класса. Они своими телами должны были купить нам несколько мгновений, встав на пути лезвий. Но тогда всех нас защищала формация арены, которая не допустила бы настоящих ранений. Здесь и сейчас Аймар обрекал закалок на смерть. Стражники закончили с мешками. Аймар глухо сказал: «Приказываю, пейте и бегите до конца поляны. Мешки разрешаю сорвать только в лесу». Мужчина со шрамом ухмыльнулся, точно таким же жестом, как когда-то Кирт двумя пальцами той же руки, которой держал фиал, вырвал пробку и махом осушил зелье. Ухмылку сменила гримаса. Через мгновение он развернулся и выскочил на поляну. Один за одним закалки, над которыми ярко сияли символы контрактов, выпивали зелье и после гримасы срывались на бег. Последним остался тот строптивый плечистый. Он крепко сжимал кулаки и с ненавистью глядел на Аймара. Затем глухо застонал, упал на колени и дрожащей рукой принялся срывать пробку. Уже два контракта над его головой ярко вспыхивали символами. Наконец плечистый справился с фиалом и бросился догонять остальных. Аймар выругался и раскинул руки. На этот раз я отчетливо ощутил, как что-то словно дрогнуло вокруг в мире. Сосредоточившись, я сам чуть потянул силу неба, обратившись к боевой медитации. Вот на расстоянии руки мелькнула одна нить воды, другая. Еще через мгновение я понял, что ошибался. Нити оказались слишком светлые для моей стихии. Я снова видел не воду. Впрочем, к виду чужой стихии я уже привык. Дважды любовался на средоточие Аймара и плавно скользящие по его телу нити воздуха. 10 вдохов, 20. Нити, которые по-прежнему мелькали вокруг меня, явно ускорили свой полет. Пень вырвал один флаг формации тишины, приказал: «Приготовьтесь! Защищайте господина! Ни один зверь не должен помешать ему!» Стражники зашевелились, потянули из ножен оружие и просто крепче перехватили его в руках. Я мельком огляделся, тут и там подмечая мерцающие символы контрактов над их головами. Вернулся взглядом к Аймару. 50 вдохов. Нити, кажется, еще сильнее ускорились. Аймар явно использует круговорот не для того, чтобы просто восстановить потраченную энергию. Мне кажется, он пытается дотянуться к круговоротам до скал и привлечь птиц, приманить их туда, где так несет тухлятиной. Я стиснул зубы. Тварь! Под ногами прокатилась зеленая волна. Словно не доверяя зелью, молодой проводник тут же опрокинул еще одно, щедро выпуская еще одну волну, смывающего запах зелья. Какие теперь шансы добежать до леса у закалок? Я снова шагнул в сторону, туда, где в просветах кроны можно было видеть утес и кружащие вокруг него точки. Это вообще возможно? Дотянуться до них круговоротом? Может быть, я зря переживаю, и план Аймара сорвется? За спиной рявкнул гром, заставляя меня покачнуться и зажать уши ладонями. Какого Дарса? В голове звенело, когда я обернулся. Там, на поляне, далеко за кромкой деревьев, добравшись почти до середины проплешины, валялись ничком закалки. Сейчас они оказались заключены в огромный круг флагов, в круг формации. Я сглотнул, понимая всю задумку до конца. Вот зачем уходил туда Аймар. Он вовсе не пересекал поляну из края в край, а в ее центре расставлял ловушку для закалок. Вот она, вся приманка. У его видимых отсюда флагов на вершине загорелись красные огни, наливаясь яркостью, вспухли вдвое и исчезли. С новым оглушительным раскатом грома. На этот раз я оказался готов и лишь вздрогнул. А вот начавших было вставать закалок снова вбило в землю. В буквальном смысле. Я видел, как возле флагов полетела клочьями трава, сорванная порывом ветра, так силен был удар грома. Раздался короткий рев, сменившийся жалобным визгом. Я опомнился, отвел глаза от закалок, растянул во всю ширь боевую медитацию, огляделся. Это слева приняли на копье первого зверя, какую-то мелкую пятнистую тварь. Аймар все так же стоял, поддерживая круговорот. Он-то знал, что будет раскат грома. Был готов к нему, тварь. До этого мгновения я не испытывал к нему ненависти. Определял для своей мести лишь Кирта, Домара, Сирка и Симара. И то на старика, отца братьев, мне было плевать. Он и сам оказался не слишком доволен действиями сына. Да и защитил мою семью от допроса тогда в павильоне. Я даже был благодарен Аймору, который считал, что я просто принял службу его семье и показал мне, какой на самом деле должна была быть служба того, кто перешел из первого на земли предков. Или хотя бы пообещал многое из того, что могло стать наградой за службу, намекнул на настоящее будущее таланта, пришедшего из первого. Турниры, состязания в силе, женитьба на дочери одного из Саул, лекарства, жетон лекаря. Но теперь... Теперь я видел, что все они, что племянники, что их дядя, сварены в одном и том же горшке. Он бросил своих людей, использовал беспомощных закалок как приманку. Зотар все понял гораздо раньше меня. Впрочем, он и знал больше, несколько месяцев проведя в лесах, общаясь со стражниками семьи. Все поняли и тот плечистый, что до последнего сопротивлялся долговому контракту, и тот закалка со шрамом, который сказал Аймору заканчивать оправдываться перед небом. Оправдываться? Он считал, будто Аймор стыдится того, что сейчас случится? Как бы не так. Аймор все продумал, выносил в себе, не раз представив, как все это будет. Круговорот, мешки с вонючим содержимым и формация, которые удержат в себе приманку и заявят о ней на всю округу. Дарсова тварь. «Стоит мне только освободиться, и я прикончу Аймора». Будто услышав мои слова, Аймор закашлялся, оглянулся. Я опомнился и опустил глаза. Сейчас в них слишком много ненависти. Ее сейчас не сменить другой маской. Можно только спрятать, чтобы она не вырвалась ни духовной силой, ни ощущением стали пронзателя, который я вобью когда-нибудь в сердце Аймора. Повезло уже в том, что никто из стражников не обратил на меня внимания, всматриваясь в кусты и траву. Повезло, что вечно наблюдавший за мной Кирт занят тем же. Да и о том, что я убью Аймора, едва освобожусь, я подумал сгоряча. Я видел его схватку с тем убитым, с Рейном из семьи Тамим, а потом с гнилым лосем. То, что я видел в его бою заминки между техниками, ничего не значит. У Аймора третья звезда. А это означает, что он может использовать полностью непрерывно техники с 30 узлами. Что это значит для меня? Это непрерывный поток лезвий духа третьего созвездия. Это непрерывные ледяные шипы второго созвездия. Хотя дистанционные техники не так уж и хороши против того, кто может использовать духовную защиту. Я сам это не раз доказывал, принимая на нее даже земные техники. Но и соревноваться в размере средоточия с Аймором – не то, на что смело можно делать ставку. Я даже не знаю, каков обычный размер средоточия у тех, кто вырос во втором и достиг успеха в возвышении, став мастером. Но его размер у Аймора меня впечатлил. Гораздо хуже то, что Аймор имеет и может использовать в бою более качественные техники передвижения. Если я буду обходиться двойным шагом первого созвездия, то он будет использовать схожую технику третьего и станет едва ли не вдвое быстрее. Если я смогу использовать рывок второго созвездия только через умножение, а значит с небольшими перерывами и ограниченное число раз, то он столько, сколько ему будет нужно. Плевать на рывок. Я ведь не убегать от него буду, а стоять на одном месте. Да и сражаться с тем, кто быстрее меня, мне не привыкать. Я никогда не мог сравниться с Великор в звоне стали. Но вот сама сталь и оружейные техники, и ярость, и звездный клинок будут доступны мне только через умножение. А Аймор нанесет вдвое, втрое больше ударов. Нанесет столько, сколько будет нужно для победы. Я не смогу убить его сейчас. Не тогда, когда я уже несколько месяцев не брал в руки пронзатель и тщательно отучивал себя использовать шаги при угрозе. Даже если открою козырь в виде призрака. Моя ненависть к Аймору, Домару или Симару велика, но не настолько, чтобы ставить все, что у меня есть на схватку здесь и сейчас. Я подожду. Одним поводом для ненависти к семье Саул больше. Так я и стоял, уставившись на траву у себя под ногами, когда мир вокруг снова дрогнул, а нити чужой стихии исчезли. Я покосился в центр отряда. Аймор уже не стоял в форме круговорота. Одна рука свисала вдоль тела. Другую он поднял к глазам, несколько мгновений всматривался в дрожащие пальцы, затем перевел взгляд на проплешину и барахтающиеся на ней тела. Туда он глядел дольше. Один вдох тянулся за другим, а затем он отвернулся и зло рявкнул. «Уходим! Бегом!» Отряд словно ждал этого приказа, рванувшись следом за проводником. А может, и действительно ждал, потому как рядом со мной тут же оказался Думейн, закинул себя за спину и использовал технику движения. Теперь, не связанный закалками, отряд буквально летел по лесу, сминая на своем пути редких зверей, которые осмелились показаться, привлеченные круговоротом. А вот мы по-прежнему скрывались, держась за проводником, сворачивая то вправо, то влево вслед за ним от дерева к дереву. Неожиданно Думейн хекнул и впечатался плечом в ствол, да так, что меня едва не сорвало с его спины. Похоже, что только так он сумел прервать технику движения, потому как, когда я поправил сползший на глаза шлем, то обнаружил, что весь отряд замер, ощетинившись оружием. Аймар вытащил из кисета флаг с длинным голубым полотнищем, поднял его над головой. «Замерли, ждем. Не отходите от меня дальше 10 шагов». Пень тут же зашипел. «Чего замерли? Считать разучились? Ближе к господину, ближе!» 10 шагов — это очень мало для отряда нашего размера. Несколько десятков человек притиснулись друг к другу, как молодой бамбук, плечом к плечу. И все косились наверх, на крону дерева. Аймар выбрал его явно не случайно. Оно не выше предыдущих, но с очень густой кроной, закрывающей небо. И нас от него. Я не мог найти просвета в листве, но отлично слышал хлопки тяжелых крыльев над нами. Те самые птицы, которые раньше виднелись лишь пятнышками на фоне утесов, уже были над нами. Неудивительно после того, что устроил Аймар. Тварь, которая жизнями людей расчистила дорогу к своему могуществу. Поймав себя на том, что скреплю зубами, заставил себя разжать их. Это мир возвышения второго пояса. Домар шел против законов и заковал меня, чтобы получить выгоду. Аймар вроде не нарушал законов, а купил право на 2 года использовать долговых слуг так, как только ему хотелось. Вот только и Хилден, который угрожал прийти к моей матери, тоже хотел поступить так же. Использовать долгового слугу так, как хотелось ему. Разве то, что человек стал долговым слугой, оправдывает Хилдена или Аймара? Ведь небо все видит. Разве оно пустит к себе Аймара? Даст ему пройти дорогой возвышения? Или ему нет разницы? Может, ему все это интересно? Так ведь отвечала мне Лейла. Небу интересно. Я оскалился, ловя краем глаза спину Аймара. Возможно, небу там наверху и интересно. Но это точно не тот путь, которым я буду следовать. Ни за что. Свою дорогу я определил еще в 0-м. Свое небо я нашел там же. Мое небо видит все. И если оно ничего не делает, то это не значит, что не могу делать я. Могу так же, как когда-то сделал с Пауритом, с Карду и Хилденом. Мой путь возвышения и путь Аймара не могут быть рядом. Как только я освобожусь... Я окаменел, прижатый соседом к Думейну, но не от чужого прикосновения, а от того, до чего додумался. Освободиться, подчинить отряд своим указам и заставить их напасть на Аймара? И это после мыслей о своем пути возвышения, который так не похож на путь Аймара? Он убьет половину отряда, пока у меня появится шанс убить его самого. И чем это лучше того, что совершил он с закалками? Мясные щиты, которые будут умирать за меня уже по моему приказу. Точно так же, как когда-то ночью во дворе Бурса Снежинок, но Лёвки по приказу Тагрима покупали мне время и возможность сойтись в драке с Бравуром. А чем это плохо? В моих руках стражники станут лишь инструментом справедливости. Они и сами хороши, участвовали в подготовке приманки. Как и я. Я сорвал шлем, вцепился в волосы, рванул их до боли. Ты чего?» Снова, едва дело доходит до моего настоящего таланта, до таланта указов, как я не знаю, как поступить. Зато знаю, что могу уговорить сам себя пойти по любому пути, сделать и так, и эдак. Уже делал. В гряде, окружая себя послушниками, служителями и даже попечителями. А как правильно на самом деле? Идти к небу только своими силами или использовать все, что мне дано? Убить Аймара самому или же воспользоваться помощью указов и чужих рук, раз не хватает сил одного тела и стали? Как там говорил Кадор, сила идущего состоит из 3 частей. Силы тела, силы неба и силы духа. Что с того, что другие не могут использовать круговорот? Запретить себе пользоваться им? Что с того, что другие не решаются тратить силы и время на изучение лечебных техник? Не учить их тоже? Что с того, что у других уходят месяцы на освоение самых низких техник человеческого ранга? Самому учить по 1 технике в год? 1 земную в 3 года, чтобы сравняться с другими? Может мне и не омывать стихии воды по 6 раз в день узлы плеча, чтобы моя рука не восстановилась, чтобы я и думать не смел использовать копье в сражении, обходясь мечом? Так? А что с того, что другие не используют никчемных людей как приманку? Тоже быть как они? Беспомощным перед лицом огромной стаи зверей. Своей личной силой пробиваться через них, теряя верных соратников. Да, Леград? Меч к мечу, сталь против когтей, зубы против зубов, кулак против кулака и проверить, чьи кости крепче? Неудивительно, что Лейла никогда не дает мне советов. На такой дороге к небу я должен сам делать свой выбор. Вот только какой он? В плечо вцепились чужие пальцы, сжали доспех так, что он вдавился в тело, встряхнули. «Эй, что с тобой?» Я вздрогнул, поднял глаза на Думейна, который тормошил меня, прошептал. «А ты как думаешь?» Зло оскалился, спросил его. «Может, впереди понадобится приманка из воинов?» Думейн вздрогнул, шагнул ближе, загораживая меня спиной от остальных стражников, встряхнул еще раз. «Тихо!» «Поздно!» Думейна, воина не самого низкого возвышения, отшвырнуло в сторону. На его месте возник пень. Оскалил зубы и пихнул меня в грудь с такой силой, что с дерева, в которое я врезался, посыпались желтые листья и мусор. А я не сразу сумел сделать вдох. На этом не успокоился, ухватил меня за отворот, прошипел в ухо. «Как ты смеешь сравнивать долговой мусор и верных людей господина? Ты видел, как тяжело ему удалось это решение?» Я кивнул. «Видел, собрат пень». Пень тряхнул меня еще раз и отпустил. Я криво улыбнулся, глядя на стоявших рядом со мной стражников. Они делали вид, будто ничего не слышали, только контракты нет-нет, но мигали символами, показывая мне, что каждый из этих стражников думает обо всем этом. Тем более, что мы уже оставляли позади себя верных людей господина. Да из чего пень так беспокоится? Верность всех нас обеспечена контрактами, или они не так уж и всемогущи? Что же, надеюсь, сейчас Аймара ранят так, что ему понадобится моя помощь. Я проверю, насколько сильны ваши контракты, Саул. Проверю, что бывает, когда лекарь швыряет свою духовную силу в чужое средоточие.